Бхакти-йоги, те, кто уже практиковать начал, и те, кто первый раз. Это необычное знание. Это знание, в первую очередь, совершенное знание. И помните, я вам говорил о том, что у каждого человека есть определенное свое информационное поле. У каждого человека. Если вы вторгаетесь в чье-то информационное поле с какой-то информацией, происходит несоответствия. То есть его информационное поле не соответствует этой информации. Что может произойти? Взрыв может произойти. Этот взрыв, это вот когда Христа приколотили. Это взрыв. К чему я говорю, все это очень серьезно. Если я много смеюсь на лекциях, только для того, чтобы еще раз вот избежать этих взрывов. Потому что нагнетается обстановка. Если я чувствую, что в зале нагнетается обстановка, я начинаю рассказывать какой-то анекдот или что-то еще. Все смеются, я про море рассказываю. Все опять возвращается. Что бы ни произошло, это проблемы. Знания очень необычные. Ломаются стереотипы, представления. Ломаются определенные взгляды на жизнь, на себя, на людей. Знания очень мощные. Люди теряют сон. Бессонница на них нападает. Их начинают преследовать какие-то мысли. Все начинает перестраиваться. Поскольку все идет от перестройки сознания. Поэтому это очень серьезные вещи. Я бы не хотел, чтобы вы легкомысленно отнеслись к себе в соответствии с этими знаниями. И также легкомысленно не отнеслись, особенно к тем людям, с которыми вы живете вместе в семьях. Это зависит от того, какой уровень. Вы, наверное, заметили, что я иногда говорю, я не знаю. Просто вижу, что это знание может причинить какие-то беспокойства. Или ухожу от ответов. Но где-то в каких-то городах более подготовленные люди приходят, и они спокойно воспринимают информацию, поэтому я что-то дальше им даю. Глубже какую-то информацию. И если вы возьмете несколько кассет, допустим, по единству различий религий, там, или закон кармы, реинкарнации, в некоторых городах я объяснял более детально какие-то вещи, более глубже, более серьезные вещи. И не каждый человек готов выслушать правду. Не каждый человек готов принять это знание, не каждый может проанализировать, у многих взрыв начинается. То есть это знание очень серьезное, оно очень глубокое. Итак, я начну рассказывать вам, что значит такое бхакти-йога. Бхакти на санскрите означает преданное служение. Преданное служение. Что такое преданное служение? Это чистая, беспримесная, ничем не мотивированная любовь и служение Богу. Такой системы нету нигде. То есть вы возьмете любую форму религиозности, там есть корысть. Там есть всегда... То, что человек хочет, допустим, огненное тело или там какое-то куда-то сублимироваться, куда-то там трансформироваться, попасть в какое-то безличное сияние и там наслаждаться. То есть до тех пор, пока присутствует желание наслаждаться, ни о какой чистоте не может быть и речи. Зачем мистические силы? Наслаждаться. Зачем слиться с Богом воедино? Наслаждаться. Зачем объявлять себя Богом? Наслаждаться. Контролировать. Наслаждаться и контролировать. Ни о какой чистоте в любой системе так называемых духовных практик, где есть слияние с Богом, зачем сливаться с Богом человеку? Чтобы самому стать Богом. Все очень просто. Но живое существо, являясь пограничной энергией, оно призвано наслаждать Бога. Это его изначальное естественное положение и предназначение. И живое существо полностью одухотворяется только тогда, когда оно полностью посвящает себя служению Богу. Не пытаясь с ним слиться, не пытаясь себя объявлять им. Только тогда это становится чистым. Взаимоотношения. Поэтому любая система йоги, связанная с какими-то формами там, слияния или мистическими силами, или еще какими-то гьяной, развитие вот этого знания и спекуляций всевозможных философских, оно ведет и говорит о том, что у человека еще есть очень много материальных желаний. Если мы видим йога-мистика, йог-мистик – это человек, у которого очень много материальных желаний. Вот он летает, перемещается по пространству, по другим планетам летает. Но люди, вот, допустим, современной эпохи, они считают, что йог-мистик – это очень хорошо. Нет. С позиции бхакти-йоги – это нечистая преданность. Он нечистый человек. То есть он материалист. И он может говорить о Боге, о Кришне, о чем угодно. Но он не хочет быть слугой. Он не слуга. Раз он не слуга, в нем не трансформируется аспект духовной природы. То есть он остается материалистом все равно. Этот человек. Поэтому бхакти-йога является высшей формы деятельности живого существа. То есть все формы знаний приводят к бхакти-йоге рано или поздно. Чтобы возвратиться назад в духовный мир, человек должен только практиковать бхакти-йогу и ничего другого. Никакую карму, никакую гьяну и никакой йоги не должно быть. Связанной именно с мистикой. То есть развитие каких-то способностей. Вот очень много людей все время спрашивают, а об аюрведе будет речь? Откуда возникает это желание аюрведы? Из телесной концепции. Материалист, он всегда заботится не о душе, он заботится о теле. Пить мочу или не пить мочу? Есть мясо или не есть мясо? В бхакти-йоге мясо не едят не потому, что это причиняет беспокойство телу. В бхакти-йоге человек что-то делает или не делает, потому что таковы указания Господа. Понимаете, в чем разница? Преданный не из-за того, что там плохо что-то энергетически там зашлаковывается. Он не из-за этого не ест мясо. Он не ест мясо из-за того, что Кришна говорит, ты не должен употреблять ничего. То есть бхакта действует так, потому что Так говорит Бог. Смотрите, абсолютно разные взаимоотношения. Или вы этого не делаете, потому что вы боитесь за свое здоровье, или вы этого не делаете, потому что хотите удовлетворить Бога. Смотрите, абсолютно два разных уровня сознания. Здесь эгоистическое, но тоже вы этого не делаете. Там преданность. Вот что такое бхакти-йога, что когда делается все просто из преданности. Не из расчета получить хорошее тело, здоровье, богатство или еще что-то, а из расчета показать свою преданность. Что я не делаю этого, Господь, потому что ты хочешь так. В Бхагавад-гите как раз, если кто-то читал, знакомился, Арджуна начинает сражаться не потому, что ему нравится или не нравится. Арджуне очень не хочется сражаться. Там его друзья, там все, у него семья, традиции, там духовный учитель даже. Он даже отказался от богатства. Кришна говорит, ты будешь богатым, ты же станешь царем. Он говорит, не надо мне царство. Я вообще готов в лес уйти. Все им отдаю. Он благородный, он воин. Воин никогда не станет поступаться своими принципами из-за материальных вещей. Так действует вайшья. Вайшья – это тот, кто ради денег готов сражаться с кем угодно. Кшатрий – воин. Он за идею только сражается. Это воин. Если он видит высокую цель, высокую идею, он готов рисковать жизнью, он готов сражаться. Это кшатрий, это воин. Сейчас в Кали-югу практически почти нет воинов. Говорится, что в Кали-югу все рождаются шудрами, поэтому они склонны свою силу применять в другую сторону, порабощать кого-то. Ведический кшатрий – это тот, кто свою силу применяет, чтобы защищать религию. То есть свои силы отдавать за высокую идею, связанную с религией, самоосознание. Это кшатрий. Прабхупада всегда говорил, что когда человек встает на путь бхакти-йоги, сейчас в Кали-югу, читает джапу, очищается постепенно. И если у него есть потенция воина, то он проявит именно кшатрийскую потенцию в процессе очищения. Пока он не очистился, он просто млечха. Млечха воин. Он воин, но не знает, как правильно использовать свою силу. И направляет ее в разных руслах. Вайшья. Ведический вайшья – это тот, кто поддерживает брахманическую культуру. То есть, он на самом деле бизнесмен, там хороший у него, получаются деньги, все остальное. Но он тратит эти деньги для того, чтобы распространилась ведическая культура. Это вайшья. Шудра – это человек, который способен выразить свое «я» через физический труд. Шудра – это тот человек, который все время помогает своей физической работой, что он храмы там устанавливает, помогает, то есть распространению, опять же, ведической культуры. Это и была ведическая культура. Брахманы. Брахманы – это люди, которые строго сами следуют всем правилам, предписаниям ведической культуры и учат других. Это брахман. То есть, если мы видим брахмана, который не следует правилам, предписаниям того, что он говорит, все, это не брахман. Мы не должны слушать такую личность. Ни в коем случае. Иначе все эти знания не возымеют никакой ценности, никакого толку не будет. Будда говорил, слова человека, который сам им не следует, столь же бесплодны, как цветок, лишенный аромата. То есть эти знания мертвые становятся, если человек сам не делает этого. Если он, особенно бхакти-йога, поскольку она построена на энергии, все в этом мире есть энергия. Если мы обладаем этой энергией, мы можем передать ее. Если у нас ее нету, как бы мы ни говорили, она не передается. Аромат цветка – это определенная энергия, запахи. И они распространяются. Частички определенные, и они, движимые этой энергией, распространяются, попадают в чье-то обоняние. Точно так же, и если у человека есть преданность, и он начинает обучать преданности, то люди становятся преданными. Если у человека нет преданности, как бы он красиво ни говорил, люди не становятся преданными. Такова система ведического знания. Поэтому говорится, что те люди, которые обучают ведическому знанию, бхакти-йоге, они должны быть в первую очередь преданными. Не важно, что их речь может быть не поставлена, может быть, они делают неправильные обороты, ухо там постоянно треплет. Не как профессиональные лектора. Может быть, они где-то ударение не там на слова ставят, но суть не в этом. Какой смысл видеть лектора, который идеально все делает, но он просто не преданный? Понимаете? Это значит, не имеет никакого значения все, что он говорит. Поэтому суть в том, чтобы человек, который передает это знание, был преданный, то есть сам строго следовал всему то, что он передает нам. Поэтому духовный учитель строго следует всему, передает тому ученику, кто строго следует, тот ученик передает другим людям, призывает. И так все это знание распространяется. Когда люди пытаются передать кому-то знание, вот представим, допустим, человек курит, да, и пьет, и он пытается кого-то научить не курить, не пить. Как вы думаете, он научит? Нет, это бессмысленно. Человек, повторяющий джапу, он может заинтересовать повторять других. Но если ты сам не повторяешь и кому-то говоришь, давай повторяй, бессмысленно. Эффект всегда будет минимальный. Поэтому нужно помнить, что нужно обязательно следовать. Когда вы следуете, это лучшая проповедь. В Бхагавад-гите Кришна говорит, лучшая проповедь – это личный пример. Это самая лучшая проповедь. Не надо даже много болтать. Если сам человек делает, то те, кто рядом с ним общается, видя, как он делает, они начинают это делать тоже. Все построено именно на этом. Значит, это бхакти-йога. Йога, еще раз напомню, это связь. Связь с абсолютной истиной. В его самом высшем аспекте, любовном аспекте, преданности и любви. Вот Христос, допустим, в Библии говорит, «Свою истинную любовь ко мне вы проявите через следование моим заповедям». Это преданность, это преданные Христа. Если вы хотите увидеть настоящего христианина, посмотрите, следует он заповедям Христа или нет. Если он не следует, даже не думайте, что он христианин. Он никакой не христианин. Как бы он ни кричал, что я христианин, я люблю Бога, слезу пускал, свечку ставил. Нет, это не преданность. Это формализм. Это либо фанатизм, либо сентиментальность. О преданности преданным Господу Будды может быть только человек, который строго следует заповедям Будды. Преданный Аллаха – это человек, строго выполняющий все указания Корана. Поэтому люди, не зная этого, принимают ложно себя за каких-то приверженцев каких-то конфессий и своих знакомых. Они говорят, вот он христианин. Или люди выходят и говорят, мы истинно православные. Кто это мы? Кто следует православию? Четко. Мы можем говорить о православном только тогда, когда он четко следует православию. О том, что у него бабка православная, это еще не говорит, что он православный. Если у меня, допустим, мать врач, то это не значит, что я врач. Так ведь? Это абсурдно так думать, что если у кого-то дед был казаком, то значит и я казак. Ты должен еще показать, что ты казак. В чем ты казак-то? В чем суть казачества, в чем суть христианства, буддизма, мусульманства? И в чем же суть ведического знания? Это следование. Многие люди объявляли себя коммунистами, их не было. Многие люди себя объявляют демократами, мы видим, что их тоже нету. Потому что объявить это еще не значит быть. Есть такая, знаете, поговорка, надо быть, а не казаться. Мы стараемся казаться кем-то, чем-то. Но когда нас ковыряют, оказывается, что совершенно не то. Все подмена, все обман. Поэтому в бхакти-йоге очень важная установка – это следовать. Научиться следовать тому, что мы принимаем. И человек может сказать о том, что он преданный, только тогда, когда он следует. Или, по крайней мере, очень сильно старается следовать. Даже он, может быть, еще не до конца все четко выполняет, но он очень старается это делать, он уже преданный. Преданность проявляется в том, что он старается это сделать. Вот есть диалог между Христом и одним из его апостолов. И он говорит, как ты думаешь, в чем разница между монахом и между мирянином? И тот начинает говорить, ну, мирянин, он Бога не верит, он там монашескую одежду не носит. Христос заулыбался и говорит, нет, не ведаешь истины. Монах – это тот, кто каждый день падает и каждый день поднимается. Каждый день падает и каждый день поднимается. И наступает момент, когда он падает очень редко, все больше стоит. А через некоторое время он стоит всегда, уже не падает. Мирянин же упал и полностью доволен этим. Вот что такое мирянин и что такое монах. Дух преданности – это в том, что человек не удовлетворен своим падшим положением. Иногда мы делаем какие-то неправильные поступки, но факт тот, что мы никогда не меримся, что мы живем так. Это уже развивается преданность у человека. То есть он не согласен таким быть. В этом монашество, в этом преданность Богу. И постепенно человек поднимается, постепенно все меньше и меньше ошибок он совершает, и наступает момент, когда он прекращает это делать. Но посмотрите, сколько в обществе, все довольны собой, все абсолютно довольны, что они так живут. Даже когда им говорят, что это неправильно, говорят, конечно, конечно, все нормально. То есть они даже не могут воспринять, что это неправильно, на самом деле будут проблемы. В Бхагавад-гите есть такой стих, я прочитаю. Я начну рассказывать вам с азов, а потом кто-то, если уже практикует, вы зададите вопрос, я дальше что-то скажу. Процесс преданного служения начинается и заканчивается воспеванием Хари Кришна Махамантры. Он начинается с повторения Хари Кришна Мантры и заканчивается повторением Хари Кришна Мантры. Мы читаем Хари Кришна Мантру для того, чтобы вспомнить ее в момент смерти. Человек вспоминает во время смерти только то, что он делал постоянно. Вот вы занимаетесь сексом постоянно, вспомните в момент смерти секс. Это 100%. Это целая наука. В аюрведах полностью описано физические и психологические состояния человека. Что он больше всего с чем соприкасается, куда направляет свои мысли и энергию. Что такое мысли и чувства? Это медитация. Вот что такое слово медитация? Это концентрация своих чувств на каком-то определенном объекте. Вот кто-то думает, допустим, о женщинах, да? Это называется медитация уже. Медитировать на женщину. Ум весь туда поглощается, все чувства, вот дыхание даже... И все, человек думает о чем. Это медитация уже, да. То есть его чувства направились, ум все туда забрал, и человек медитирует на женщин. Допустим, человек медитирует на деньги. Он говорит, деньги, деньги, деньги, деньги. Мантру повторяет, деньги, деньги, деньги. Даже если языком не повторяет, там деньги, деньги, деньги, деньги. В туалет идет, потом туда смотрит. Есть деньги, там нету деньги. Человека все время на деньгах помешан. Только деньги, деньги, деньги. Медитирует на деньги. Значит, это становится доминантой в его психике. В момент смерти он о чем начинает помнить? О деньгах. И так каждый раз. Недавно я посмотрел такой фильм, случайно, отрывок из фильма «Криминальная Россия». Там одна бабка, ей 84 года, она купила леща и пошла на дачу. И там какой-то маньяк выскочил, ее 5 раз ударил ножом в живот, изнасиловал. Кто-то там спугнул. И она осталась живая. И когда разговаривали с врачом, что она там, может быть, говорила, она сказала, лещ где мой? И умерла. К чему я говорю? Вот вы заметьте, люди все время на этих продуктах зациклены. На еде. Они зациклены на еде. Колбаса там, что-то вот, водка, селедка, все. И все время только об этом. Все благосостояние, продукты. В магазин, в магазин, в магазин. Дешевый хлеб, дешевая колбаска, дешевая рыбка там. И у человека доминанта. То есть он все время крутится вокруг этого. И в момент смерти, вместо того, чтобы подумать о чем-то возвышенном, человек думает о том все время, вокруг чего он крутился. В Бхагавад-гите Кришна говорит, о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает непременно. Где мой лещ? Вот куда человек попал? Вы не слышали, я не рассказывал вам в первый приезд историю, один знакомый. Он был охотником, был уже. И он все время подстреливал этих зубров. У человека такая жажда убить кого-то была. Он никого, людей не убивал никогда, добрый так, любил выпить и любил пострелять в зюбра. И вот он ездил специально, покупал за сумасшедшие деньги лицензии эти, и ездил убивать. И убивал не из-за того, что мяса нету, сам акт вот этого, где-то подстеречь, да, что-то идет, бам. Ну, а винтовка была с оптическим прицелом, он там куда-то что-то его, все время милиция проверяла, ну, нарезное оружие там. Я толком не разбираюсь в этих делах, но факт то, что это было так. Я ему все время говорил, ты знаешь, как ты будешь страдать? Он все время на меня хохотал. И меня так трепал, он старше меня был, он трепал меня, я говорю, ах ты наш кришнаитик, дуру не гони, он мне все время говорил. Я ему говорю, очень это плохо. И у него была собака, спаниель. И вот он, когда напьется, он все время с этой спаниелью обнимется и все, с ней разговаривал. Он говорил, все люди, гады, вот ты, только с тобой могу разговаривать, ты мой друг. И вот он только с собакой с этой общался, особенно когда выпьет. И один раз он приехал с охоты, подстрелил эту зюбра, там они поделили там с ним-то, с друзьями, и он стал есть, выпил. И стал есть. И у него были очень плохие отношения в семье. Особенно, когда он выпивал, он всех гонять начинал. И вот он только с этой собакой, с испаниелью, общался. И он подавился куском мяса. Ну, в дыхание. Да? Вдохнул и туда попал кусок мяса, и он стал задыхаться. И когда он стал умирать от удушья, как вы думаете, кого он стал звать? Спаниель. И он так, эта спаниель подбежала, и он обнимает, что-то ей все говоря, этой спаниели. Он умер, и эти люди, они, ну, друзья, я говорю, а как он умер? А они очень серьезно относятся к тому, чем я занимаюсь, поскольку я еще занимался буддизмом очень серьезно. И они говорят, куда он попал? Я говорю, а как там? Ну вот, и они рассказали подробно, как это произошло. Пока они прибежали, он уже в обнимку со спаниелью, все. Я говорю, ну ждите. Ждите в своей семье спаниель. Они, да ну перестань. Я говорю, ну посмотрим. Посмотрим. Прошло некоторое время, где-то около года прошло, и внучки, его внучки этого человека, ей дарят щенка, спаниель. Та спаниель уже у ее машины раздавила через некоторое время. Ей дарят щенка спаниель. Я смеюсь там, я вхож в их семью, я смеюсь. Я говорю, вот дедушка вернулся. А девочка, она очень серьезно меня принимает. Ну, дети, они так серьезно воспринимают. Взрослые же так это, скептично ко всему относятся. Они говорят, да, ерунда. И пока он такой слепой, маленький, на день рождения подарили. Хотя собаку никто не хотел заводить. Появилась спаниель. И я уже сразу смеяться начал. Я говорю, вот дед вернулся, все, ждите, сейчас будет тут. Все отношения он сейчас по собачьи, так сказать, к вам вернет. А он там очень сильно не любил свою дочь, очень сильно любил свою внучку. У него была медаль «Ветеран труда». И он всю эту медаль везде прятал, так сказать, все, с ней ходил. И когда этот щенок вырос, чуть-чуть, эта девочка, она мне говорит, ой, Нараяна, ты знаешь, вот же, говорит, дедушка на самом деле. Я смеюсь, говорю, откуда ты знаешь? Она говорит, это медаль, он, говорит, везде с собой таскает этот пес. Не дай бог эту медаль возьмет кто-нибудь. И самое, говорит, интересное, что он знает, где лежат дедушкины вещи. И когда кто-то прикасается к этим вещам, он бросается. Он очень не любит маму и все время лает на бабушку. Я говорю, ну, вроде бы ребенок, да, ну, можно несерьезно отнестись. Потом дальше. Мы сидим, я им рассказываю о Кришне там. Они так не слушают, ну, вроде так, терпят. Я говорю, вот и то, и все, и пятое, и десятое. Я говорю, ну приглядитесь к своему псу. Он на кого-то мне все время напоминает. Это уже мы им решили сказать. И бабушка, она, да ну перестаньте. Я говорю, очень похож на вашего мужа. Вот смотрите, вот. И потом через несколько времени бабушка так вся в унынии. В чем проблема у бабушки? Оказывается, бабушка через него нашла там какие-то фотографии, этот пес вытащил какие-то фотографии, те, которые давно были потеряны. В общем, смысл-то в чем? Что бабушка полностью убедилась, что какая-то связь есть с дедушкой через этого пса. Может быть, не полная она подумала, но что-то через него. И она очень огорченная, и теперь вся семья понимает, что это их дедушка. И они его так, знаете, как смешно, они его назвали Бимка, а теперь они говорят, дедушка, иди сюда, дедушка, он уже большой пес, теперь-то он уже полностью как собака. Поскольку говорится, что в раннем периоде, вот, ребенок маленький может помнить свое прошлое. Где-то в течение, иногда бывает года, полутора. Иногда есть дети, ну, благочестивые. Это зависит от кармы. Они помнят даже до 5 лет свое прошлое. Грубеют, маховик кармы раскачивается, и они забывают все. Также животное, оно может имитировать какой-то определенный первый годик, там полгода. Оно еще помнит свое старое. И поэтому оно автоматически действует, как вот, ну, если был человеком, он еще действует таким образом. Потом постепенно обуславливается вот этим животным телом и уже полностью как животное. Сейчас уже эта собака никакую медаль не носит, ничего. Но поскольку они видели это, когда это было, начиналось, и они вот все время его кормят там просадом, потому что говорится, что когда животное, которое было человеком, если его кормить просадом, то оно быстро умирает и опять становится человеком. То есть это большая помощь, наоборот. Потому что они страдают, люди страдают в этом теле. Это вот к чему я, так сказать, рассказывал, к этим всем нюансам того, что все это существует в мире, все это действует, но по невежеству люди не понимают, что это действует, что это все есть. Они думают, что их положение всегда вечное, что они никогда не будут собаками, там, кошками или кем-то еще. Но все на самом деле меняется, и закон, если помните, вот на второй лекции я объяснял, что все безупречно действует, и никто не может избежать этого. Пока он не займется какой-то определенной духовной практикой. Это единственный принцип избежать каких-то проблем. Единственный. Значит, звуковая вибрация. Я начал с джапы. Все начинается с джапы и все заканчивается. К чему я рассказал все эти истории про леща, там, про этого дедушку, который стал псом. О чем бы человек ни думал в момент смерти, такого состояния бытия он достигает. Вот о чем я говорю. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите, он говорит Арджуне: постарайся построить свою жизнь так, чтобы ты всегда помнил меня. Сделай так, чтобы я стал главной частью твоей жизни. Пожалуйста, пусть у тебя будет семья, пусть у тебя будет все. Но сделай так, чтобы все крутилось вокруг меня. То есть, чтобы я преобладал всегда в твоем сознании. Тогда в момент смерти я войду в твой ум, и ты вернешься назад домой. То есть, о каком состоянии бытия ты будешь думать? О Всевышнем. Значит, ты уходишь в духовный мир. Есть эта история в Библии, помните, да, когда, я уже рассказывал, Христу говорят: спаси себя. Приколотили, и люди, значит, вместо того, чтобы как-то помочь, они все хотят доказательства. На самом ли деле он Сын Божий? И они стоят и смотрят и говорят: спаси себя. Вот спаси себя, если ты такой спаситель крутой, давай спасай себя. И он висит, есть диалог между ним и между вот этим, помните, да, которого второго распяли, Варавва. И они говорят: спаси себя, спаси себя. И вдруг он поднимает голову и начинает кричать: Аллаи, Аллаи. Потом говорит: о Господь, отдаю душу свою тебе. Там говорится, что содрогнулись они. И люди стали говорить: почему вместо того, чтобы думать о своем спасении, думает о Боге? Они же его просили: спаси себя сам. Он и показал, как спастись-то надо. Но они не поняли. В Бхагавад-гите говорится, о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния он достигает. Он и показал, как надо спасаться-то. Что в момент смерти нужно полностью сконцентрироваться на Всевышнем, а не на теле. Иначе, если мы сконцентрированы на теле, значит что? Мы в каком состоянии бытия думаем? О телесном. Значит, мы получаем новое тело автоматически. Никуда не уходим. Опять эти все страдания, опять все эти проблемы материального мира. Но люди-то были необразованные. И они смотрели на него и говорили: спаси себя сам. И он сказал: отдаю душу свою тебе, отец. И они ничего понять не могли. Потом уже эзотерики, то есть его апостолы, они все это проанализировав, что он говорил, и они поняли, в чем суть воскресения. Почему он призывал, что надо следовать этим заповедям и все время служить Богу. Чтобы постоянно человек мог помнить о Боге. Что же важно и что же нужно? И о чем говорят священные писания? Кришна в Бхагавад-гите говорит о трансцендентальном знании. И я еще раз вам напомню, что философия Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам, о чем мы с вами говорим и откуда исходят все эти знания, о которых я вам рассказывал сейчас, они переведены на все языки мира. Это возрождение ведической культуры. Это было предсказано, я еще раз напомню, что в Юга-Санхью придет Господь, в аватара Господа, пришел сам Господь в таком месте, как Навадвипа. 500 лет назад явился Господь, и он, было указано его имя, его должны были звать Шри Чайтанья Махапрабху, он явился, и он начал эту миссию восстановления ведической культуры. Бхакти, то есть процесс бхакти-йоги, самый высший процесс. И говорится, что после 500 лет, когда он идет, не зайдет на землю его чистый преданный из духовного мира, который переведет, возьмет эти книги все ведические и лучшие из ведической литературы переведет на язык, английский язык. И эти книги распространятся на всей планете. В каждом доме они будут, эти книги. И в каждом доме эти книги будут изучаться. Это восстановление ведической культуры. 10 тысяч лет золотой век в Кали-Югу. Называется золотое вкрапление в Кали-Югу. Золотое вкрапление. Это миссия Гауранги называется. Гаура означает золото. Золотой век. 10 тысяч лет, который начинается. Работа, астрологические вычисления показывают на 1896 год. Это как раз год прихода Прабхупады. великого Ачарья, цепи ученической преемственности, который нисходит в этот мир, и он переводит эти книги. Это вот Бхактивиданта Свами Прабхупада, тот, кто перевел эти книги, и тот, кто прокомментировал. Иногда люди спрашивают, нам не нужны комментарии. Нет. Вся ценность этих книг для нас даже не в их текстах, потому что нам эти тексты не понять было бы ни за что. Это так кажется, это иллюзия, что нам все можно понять. И он только приходит, чтобы прокомментировать еще эти книги, поскольку сам является полностью реализованной душой, и он приходит из духовного мира именно перевести и дать людям комментарии, то есть чтобы они правильно поняли, правильное понимание. Даже заметьте, что на наших программах, если вот многие люди, они даже говорят, что мы читали эти книги, они нам не понравились, но после ваших лекций мы читаем их с таким вкусом и понимаем, о чем там говорится. Посмотрите, даже здесь надо было прокомментировать. Так неужели кто-то думает, что он бы читал эти книги без комментариев великого преданного? То есть это не просто переводчик, это великий преданный, который нисходит как мессия. И о нем упоминается наряду с Господом Иисусом Христом и со всеми аватарами самого Кришны. То есть, и ведическая литература предупреждает, что мы никого не должны считать воплощением Бога или какой-то аватарой там, или мессии, если о нем не указано в ведической литературе. Никого. Поэтому все те личности, которые спрашивают меня часто, вот как вы к тому относитесь, к всему, они никакие не аватары, они никакие не мессии. В лучшем случае, это живые существа, пришедшие с райских планет, то есть высших планетарных систем, дать какие-то определенные зачатки какого-то определенного знания, оттолкнуть их от греховной деятельности и сконцентрировать их на какой-то высшей планете, допустим, райской планете. Только это. И вот, значит, бхакти, еще раз напомню, бхакти на санскрите означает любовь и преданность. Существует две энергии, которые описывает ведическая литература. Бхакти-шакти. Шакти на санскрите означает энергия. Бхакти-шакти и кама-шакти. Все, что испытывает живое существо здесь, в материальном мире, все вот то, что мы называем любовью, да, к ребенку, там, к жене, к государству, к чему-то еще, все это кама-шакти. Кама означает чувственная материальная энергия. Чувственная материальная энергия. Бхакти – это энергия только чистой души. Это бхакти-шакти. Поэтому весь этот процесс называется бхакти-йога. То есть очистить себя от этой кама-шакти. От кама-шакти. То есть от этой материальной, мирской любви. Так называемой любви. Не то, чтобы как-то мы отбрасываем эти взаимоотношения. Нет. Мы должны на основе бхакти общаться. То есть на основе любви к Богу. Поэтому Христос описан как человек, как мессия, вернее, который приходит и дает зачатки бхакти. Поэтому он начинает говорить: «Возлюби Бога всем сердцем своим». Потом говорит: «Возлюби ближнего». То есть он не говорит: «Возлюби ближнего, а насчет этого потом ты возлюбишь». Нет. Он концентрирует всех на любви к Богу в первую очередь. И когда человек разбирается в своих взаимоотношениях с Богом, только тогда, понимая, что все другие живые существа тоже связаны и любимы Богом, тогда он начинает проявлять эти взаимоотношения и к другим живым существам такое же. Он уже их не делит на врагов и друзей. Он понимает каждого и прощает их. Вот о чем это важный аспект. И в Бхагавад-гите как раз Кришна объясняет все прощения, милосердие, аскетизм, изучение вед, спокойствие, самообладание, нежелание искать несовершенство в других и все остальное. Он объясняет эту природу этих взаимоотношений, как человек должен жить и чему следовать, на какую философию он должен опираться. И еще важный аспект бхакти-йоги в том, что если человек развивает эту потенцию бхакти, то есть любви к Богу, то когда он уходит в духовный мир, только потому, что он ушел в духовный мир, Кришна выдвинул самый важный приоритет только для этой практики. 100 поколений прошлых этого человека, которые были кармически с ним связаны, и 100 поколений в будущем, они уходят в духовный мир тоже. Только благодаря тому, что этот человек сам развил бхакти. Поэтому в ведической системе высокоразвитые живые существа, то есть брахманические, кшатри и ваши даже, они знали о том, что это важно, чтобы в семье кто-нибудь стал преданным Господу, то есть стал практиковать бхакти-йогу. И они влаживали в этого человека все, средства, деньги, они создавали все условия для него, чтобы он смог это сделать. Это внимание придавалось не только мужчинам, но и женщинам, которые могли, но для женщины было более сложно это сделать. Поэтому ведическая литература обращала внимание на то, ведические писания, что женщина должна быть замужем за преданным и служить ему с верой и правдой. То есть у ней муж должен быть преданным. И она должна все сделать для того, чтобы он продвинулся в этой деятельности. Таковы были условия. Поэтому мы находим во многих религиозных системах, что женщина в таком подчиненном положении к мужу. Но это религиозная система, она говорит с позиции философии бхакти. Почему? Потому что мужчина, он не обусловлен аспектом материнства. Если женщине не дать стать матерью, у нее начинаются проблемы, большие проблемы. То есть она будет постоянно, и я уже объяснял, женщина с детства, будучи маленьким ребенком, уже медитирует. Что такое медитация? То есть концентрирует свой ум на фантиках, бантиках, на... Она уже готовится кого-то соблазнять. И как бы вы с ней там философию ей не давали какую-то, она даже, занимаясь какой-то философией, будет все равно. Даже читая философию, она будет. То есть ей очень сложно, это такой тип тела, наделяется живое существо. Но, однако, есть женщины, которые обладают другой природой, то есть разум. Она может быть очень привлекательной, красивой, но у нее очень сильный разум. Это связано с ее кармой прошлой, благочестивой. И благодаря вот этому разуму, своему прошлому, эта женщина может точно так же достигнуть этого результата. То есть результата положительного. То есть стать бхактой, наладить эти взаимоотношения, и когда она уходит, то по ее милости все 100 поколений, которые были связаны кармически, то есть те, которые даже давным-давно умерли, они все уходят в духовный мир. И еще после того, как она уйдет, 100 поколений вперед, которые будут после нее, они тоже будут уходить в духовный мир. Только потому, что она это сделала. Поэтому системе бхакти придается сейчас, особенно в этот золотой век, самое важное, огромное значение. Поэтому еще с этим связано то, что эта миссия спасения, она связана с отбором самых разумных людей по всему миру. Как раз вы можете стать теми людьми, которые вытащат всех своих, и еще в будущем, только по вашей милости, они будут уходить. Это связано определенными процессами, этими энергетическими процессами. Я расскажу о сути бхакти-йоги. Сейчас я объясню вам природу звуков. Бхагаватам объясняет природу звука. Звук является изначальным законом этого мироздания. Все на самом деле состоит из звука. Вот мое тело и ваше тело состоит из звуковой вибрации. Я не знаю, насколько вы понимаете, о чем я говорю, но люди, которые работают со звуком, с физикой, там, они понимают, что все, любой предмет – это совокупность определенной звуковой вибрации. Мы можем сделать звук, и она разрушится. Мы можем дать какую-то вибрацию, что-то опять сложится. Сейчас наука только работает над этим, но люди в прошлом давно все это изучено, ведическая литература, поскольку это знание дается самим Кришне. Если кто-то идет путем экспериментов, то это знание не надо получать экспериментом, оно дается сразу в ведической литературе. Ведическая литература, она не на эксперименте написана. Просто приходит Господь, и Он дает это знание. Сразу. Никто не может его проэкспериментировать. И вот, все, что мы с вами видим сейчас, все наши побуждения, все наши тела, все это звуки. Все наши слова, все наши эмоции – это звуки. Звук означает вибрация. Вибрация означает энергия. Шакти. Ведическая школа бхакти-йоги называется Шакти Паринама Вада – школа трансформации энергии. Трансформируя эти энергии, человек может полностью уничтожить все свои греховные поступки, которые он совершил либо в этой жизни, либо в прошлых жизнях. То есть за все время пребывания здесь, в материальном мире, он может путем трансформации определенных полностью нейтрализовать греховные поступки. И также благоприятные поступки он может нейтрализовать. Для чего это нужно? Ведическая литература описывает. Вот у нас представление о карме как о чем-то плохом. То есть, когда что-то плохое случается, мы говорим, о, карма. Но мы забываем, что когда случается что-то хорошее, то это тоже карма. И мы стремимся избавиться от кармы, имея в виду от плохой. Но суть в том, что пока у человека есть карма, он вынужден получать тело и вынужден здесь жить, в этом материальном мире. Вот что является самым основным пониманием аспекта. То есть, делать кармические благочестивые поступки – это тоже значит воплощаться в материальном теле. Тоже опять воплощаться в материальном теле. И есть категория некармической деятельности. Она называется трансцендентальная деятельность. Вот, то есть, выходит за рамки материальных представлений, опыта и материального понимания. Но она существует. То есть, это реальность, которую мы не можем осознавать через природу своего материального восприятия. Поэтому эти все вещи только существуют в религиях. Но религии тоже обращены к разным уровням. И то, что мы с вами сейчас обсуждаем, это отнесено к трансцендентальному процессу. То есть мы просто принимаем, поскольку и есть логика определенная, трансцендентная логика. Даже то, что я сейчас вам рассказываю, год назад вам рассказываю, вы бы вообще даже слушать не стали. Но сейчас вы очень внимательно слушаете. Смотрите, произошла трансформация. Трансформация сознания. Что-то ненужное сгорело, и осталось то, что нужно. Сгорело и осталось в другом чистом виде, то есть очистилось. И Кришна в Бхагавад-гите говорит Арджуне, что как огонь сжигает дотла дрова, точно так же это знание сжигает последствия греховных поступков. Поэтому вы сейчас пришли сами сюда, потому что даже за эти 3 дня сгорело очень много сожглось. Поэтому возник аспект восприимчивости к этому знанию, то есть серьезности. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей степени, но факт то, что это произошло. Это происходит очень быстро, поскольку знание является самым высшим. И знание сжигает, трансформирует это все. Итак, я вернусь к звукам. Природа звуков. Существуют слова, то есть звуки и вибрации. Слова, вы знаете, на материальном уровне. Слово лечит и калечит. Мы можем сказать человеку какую-то гадость, и человек, у него инфаркт, возбуждение. Это звуковая вибрация, она несет в себе определенные шифры и определенные смысловые оттенки и определенные образы. Образы. Вот мы, допустим, говорим «лимон», да? Кусаем лимон. Это слово. Но у кого-то сразу лимон из слюни. Произошла реакция. Через уши, через слух произошло. То есть вибрация определенная, она дает определенную. Или мы говорим там, допустим, какие-то неприятные вещи. Сядь собрать людей, сказать «Гитлер». У всех какая-то такая не очень ассоциация. То есть мы видим, что слова, звуковые вибрации, они дают какие-то эмоции, определенные импульсы. Точно так же есть материальные вибрации и есть трансцендентные вибрации, то есть духовные вибрации, которые приходят сюда, в материальный мир, для того, чтобы освободить живые существа, достигших определенного уровня сознания. И вот бхакти-йога, вся суть бхакти-йоги основана на трансцендентальной вибрации, которая называется маха-мантра. Наверное, вы все заметили, что я вот с мешочком там сижу, что-то бубню так, что-то делаю. В ведической литературе описывается маха-мантра. Маха-мантра, маха означает на санскрите величайшее. Мантра, ман – это ум на санскрите, трая – освобождение. Освобождение ума от ложных представлений и от материальных желаний. От материальных, то есть трансформация желаний. Трансформация определенного сознания. На уровне ума это все сначала происходит. Через звуковую вибрацию, которую произносит сам человек, и через слушание этой звуковой вибрации. И плюс задействуется осязание, аспект осязания. Эта мантра описана во всех пуранах, во всей трансцендентальной литературе, которая относится к описанию философии бхакти. То есть философии бхакти-шакти, развития энергии вот этой любви. То есть трансформация материальных энергий на энергию вот эту бхакти-шакти. И эта маха-мантра описывается и дается... Сейчас я ее произнесу. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Вот эта звуковая вибрация, говорится, что она полностью разрушает на первой стадии, когда человек, неважно кто он, какой он там относится к религиозной конфессии, какой он там женщина, мужчина, ребенок или кто-то, любой, кто начинает произносить эту мантру, в первую очередь эта звуковая вибрация начинает атаковать так называемые греховные клише. То есть человек совершает поступки, и в его сердце там есть определенные энергетические каналы, вот эти туннели, по которым идет вот живой человек, он говорит, свет в конце туннеля. Пурана описывает 118 энергетических каналов, которые, основных, которые присутствуют в физическом теле каждого человека. И душа в момент смерти, такого грубого, то есть физического оставления тела, оно движется по одному из этих тоннелей в зависимости от уровня человеческого сознания. И по определенному тоннелю выходит. Обычно у простых людей выходит, как ни странно, это либо через заднее проходное отверстие, это такие греховные обычные люди, такие очень. И менее такие средние люди, но греховные, у них выходит через рот. У другой немного категории есть такое понятие, что есть такая чакра, она называется кханта. Дырочка вот здесь, вот вы знаете, да, есть такая вот. Каждый может ее себя пощупать, нащупать. Это канта называется на санскрите. И греховное живое существо, его ямадуты вытаскивают именно через эту канту. То есть тонкое тело вместе с душой выходит через эту канту.